накопив и впитав в себя познание и опыт поколений, не успев досказать, доделать всего, на что способен, должен покорно протянуть ноги и отдаться на волю червей. Нет, покорствовать такой бессмыслице противно человеческому достоинству, человеческой гордости. Сколько раз и на какие лады не вспоминал Горький Василия Буслаева. Его мечтой было написать о Буслаеве и непременно, по выражению Льва Толстого, нечто художественное, потому что другими средствами Горький не мог бы полно выразить восхищение своим любимым былинным героем. И, кстати, называя самого Толстого в воспоминаниях о нем «богатырем», Горький сравнивал его с Василием Буслаевым. С огорчением, почти жалуясь, Горький сказал мне в 20-м году, что ему помешал написать о Буслаеве Александр Амфитеатров, которому он в минуту щедрости, достойный сожаления, отдал весь накопленный материал о Василии. С любованием и ласкою, как о родном, Горький говорил об Буслаеве лет 15 спустя в горках за самоваром, в кругу ленинградских писателей, советуя поэту и песеннику Александру Прокофьеву, тоже чем-то похожему на Буслаева, написать поэму о славном новгородце. С уважением и какой-то признательностью написал Горький о Буслаеве в письме ко мне, которое в связи с Егором Булычевым почти целиком уделено русскому купечеству. Васька Буслаев не выдумка, а одно из величайших и, может быть, самое значительное художественное обобщение в нашем фольклоре. Удалец Васька озорничал не только по буйству молодеческой крови. Он пытал, испытывал судьбу на зло положенному людьми и Богом пределу. Воля человека есть воля высшая. Повстречался тебе противник, перебори его. Как же потерпеть наихудшего из противников, подкарауливающего нас на каждом шагу, смерть? Из бунта против смерти, из несогласия с ее волей и сложил молодец буйную голову. Почему Горький вспомнил об Буслаеве в разговоре по поводу Булычева? Потому что, по убеждению Горького, буслаевские черты заложены в характере Булычева, и, может быть, лучшие из этих черт, в лучшем из того, что было дано натуре Булычева и что им погублен. Булычев поднял бессильный бунт против смерти. Он обвинил в несправедливости к человеку докторов, знахарей, юродивых, попов, бога и черта. Наивный, отчаянный и темный вызов всему святому в отместку за несправедливость к нему Булычеву — это и есть то, что сделало его из зверя человеком. Горький в жизни переадресовал этот вызов природе. Это она несправедлива к избранному своему созданию. Это она укорачивает жизнь человека, расставляя на пути его камни. И то не перейди их вдоль, то не перепрыгни поперек. Не трубой трубача Гаврилы облегчать страдания предлагает Горький, в чем, кстати, не так много потешного, ибо усмирял же свои боли купец Щукин созерцанием картин Пикассо, а планомерной борьбой с природой за удлинение жизни человека на первых порах хотя бы Виэмом. Пусть не смущают нас вопли Булычева, мы будем искусно и тщательно готовиться к устранению из нашей жизни всего, что ее укорачивает. Но один ли Бог держит ответ за смерть по Булычеву, одна ли природа по Горькому? Булычев борется, цепляется за жизнь, а все вокруг него, весь его дом, близкие и далекие, только и ждут того, чтобы он поскорее умер. Он мечтает удлинить жизнь, а его присные думают, как бы ее укоротить, пожить за его счет. Меланья, Варвара, Макей, Достигаевы, Звонцовы — настоящие укротители булычевской жизни. Они обступили извивающегося от боли Булычева, и вся тревога их состоит единственно в том, чтобы успеть захватить свою долю. Сам захватчик, Булычев, знает эту породу людей И ничего иного он, конечно, не ожидал от них, кроме того, что они пожрут все, чем он обладает.